Проникновение в далекое прошлое по закону полюсности позволяет проникнуть и в далекое будущее, завершая тем понимание в целом вещи единой. И тогда очевидность настоящего утрачивает свое обычное значение и перестает господствовать над сознанием. И тогда срединной точкой поляризуемых противоположностей вместо очевидности становится действительность, великое, вечное, ныне. Это не отвлеченная философия, но жизнь. К вечной жизни духа стремимся приобщить ваше сознание, протягивая нити сознания вперед, где все достижимо. В прошлом то, что было достигнуто когда-то людьми, в будущем то, что будет достигнуто. Будущее шире прошедшего, ибо не ограничено тем, что уже было когда-то. Прежние цивилизации при всем своем могуществе и расцвете не имели тех накоплений, которыми потенциально обладает теперь человечество, ибо синтез прошлого в сочетании с возможностями будущего позволяет достичь еще более высокой ступени эволюции. Потому мы в башне храним самые ценные достижения прошлого. Самая нижняя точка эволюции пройдена. Человечество в процессе подъема. Спиральный поток эволюции устремляет людей к огненным берегам, от которых когда-то началось нисхождение в материю, но люди теперь вооружены самосознанием.